не станем больше прежними, скроем чувства под одеждами, дальше от снежных дней. Все меняется, и правда в том, мы вне времени с тобой живем, двое мечтателей. В этом мире таком неизвестном, нежно созданном из любви, мы способны на все, если вместе. Исправим мы исключение новых, два измерения быть нам вдвоем. Лучшие решения так ждали эти мгновения, к сердцу прикосновения быть нам вдвоем. Лучшие решения. Мы не станем больше прежними, есть от всех дверей у нас ключи, коды от всех ночей. Сбывается, и правда в том, мы по небу каждый день идем, двое мечтателей. В этом мире таком неизвестном, нежно созданном из любви, мы способны на все, если вместе. Исключение новых, два измерения быть нам вдвоем. Лучшие решения так ждали эти мгновения, к сердцу прикосновения быть нам вдвоем. Лучшие решения. Решение так ждали эти мгновения к сердцу.